Глава 7. Смех госпожи Мегре. Он все пытался оттолкнуть их рукой, но рука была словно чужая. Надо умолять их оставить его в покое. А разве он не умолял? Он уже ничего не помнил, голова гудела. Одно ему было ясно — он должен дойти в этом деле до конца. До какого конца? Господи Боже, как люди не понимают! До конца. Но с ним обращались как с ребенком, как с больным. Он переживал муки унижения. О нем при нем же говорили вслух без стеснения, будто он ничего не в состоянии понять. Почему? Потому что он лежал, как раздавленное насекомое на земле, вокруг него бесконечное множество ног. Ну и что же? Прекрасно. Потом карета скорой помощи, и он тотчас же понял, что это карета, и стал сопротивляться. Подумаешь, уж будто нельзя обойтись без больницы, если тебя стукнули по голове. Он узнал и мрачные ворота Бажона, под сводами которых горела яркая электрическая лампа. Свет ее резал глаза. Взад и вперед неторопливо ходили люди. В глазах молодого человека в белом халате Мегре прочитал, как ему показалось, глубочайшее презрение ко всему на свете. Как он сразу не догадался, что это практикант. Медицинская сестра срезала ему волосы на макушке, а практикант в это время нес какую-то околесицу. Сестра была очень мила в своем форменном платье. Потому как они смотрели друг на друга, нетрудно было догадаться, что до того, как сюда доставили Мегре, молодой практикант весьма пылко объяснялся ей в любви. Мегре хотел сдержаться, но от запаха эфира его стошнило. «Ну и наплевать», — подумал он. «Что это ему дают пить?» Он отказался. «Разве полицейский не сказал им, что он, Мегре, тоже полицейский агент, которому поручено важное расследование, секретное расследование?» Никто ему не верил. Во всем виноват комиссар полиции. Ведь это он не хотел, чтобы расследование носило официальный характер. И почему госпожа Мегре, подойдя к нему, сдернула с него одеяло и разразилась хохотом? Это нервное. Прежде с ней такого не бывало. Потом, закрыв глаза, он прислушивался, как она ходила тихонько по комнате, стараясь не шуметь. Разве он мог поступить иначе? Пусть они позволят ему поразмыслить. Пусть дадут ему карандаш и бумагу, хоть клочок бумаги. Неважно, какой. Представьте себе, вот улица Шапталь. Она очень коротенькая. Хорошо, времени чуть больше часа ночи. На улице ни души. Простите, кто-то здесь есть. Это Деде за рулем своего автомобиля. Заметьте, Деде не выключил мотор. Для этого могут быть две причины. Первая, он остановился лишь на несколько минут. Вторая, он намеревался тотчас же уехать. Ведь машину, особенно когда прохладно, а ночью в апреле достаточно прохладно, трудно завести. Пусть его не перебивают. Дальше. Вот этот квадратик — дом Бальтазаров. Он говорит Бальтазаров, а не Жандро. Так будет правильнее. По существу это семья Бальтазаров. Деньги Бальтазаров — драма Бальтазаров. Если автомобиль Деде стоит у дома, значит, есть причина. Причина в том, что Деде привез сюда графа и должен увезти его. Это очень важно. Не перебивайте. Совершенно незачем класть ему какую-то штуковину на голову и кипятить воду в кухне. Он прекрасно слышит, как кипятят воду на кухне. Все время кипятят воду. И, в общем, это ему надоедает и мешает думать. А раньше, когда граф посещал Лис, Деде его сопровождал, вот что важно было бы узнать. Если нет, тогда этот ночной визит — особый визит. Почему госпожа Мегре опять хохочет? Что в этом такого смешного? А Жюстен Минар попал в сети Жермен. Она, наверное, его еще держит в своих лапах, и он не скоро выпутается. Что касается Кармен, он ее никогда не видел. Существует масса людей, которых он никогда не видел. Это несправедливо. Когда человек ведет тайное следствие, он должен иметь право видеть всех людей, видеть их душу. Пусть ему вернут карандаш. Этот квадратик — комната. Комната Лис, разумеется. Неважно, какая в ней мебель. Ни к чему рисовать мебель. Это все усложнит. А вот ночной столик нарисовать надо, потому что в ящике или сверху лежит револьвер. Теперь дальше. Была Лис в постели или еще не ложилась? Ждала она графа или не ждала? Если она уже легла, то ей пришлось извлечь револьвер из ящика. Не сжимайте так голову, черт возьми. Невозможно думать, когда на голову наваливают гири. Неужели уже наступил день? Не может быть. А это кто? В комнате появился какой-то маленький лысый человечек, которого он знает, но имени вспомнить не может. Мадам Мегре говорит шепотом. Ему засовывают какой-то холодный предмет в рот. «Смилуйтесь, ему же надо сейчас выступать перед судом, а он, пожалуй, слова вымолвить не сумеет. Лиз Жандро будет хохотать. По ее мнению, если ты не член клуба Гоха, грош тебе цена».